Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи. Всякому дворовому выдается, если не жалование, то, по крайней мере, так называемое «ответственное». Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было. О нем не говорили, он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что он состоял когда-то у кого-то в камердинерах. Но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл Мухаяровый с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия. Да и правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романович, из похода в обозе изволил привезти. Даже бывало в праздничные дни, дни всеобщего жалования и угощения хлебом солью, гречишными пирогами и зеленым вином по старинному русскому обычаю, даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам. Не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье. Стакана, наполненного жирной рукою приказчика. Разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога? В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замасленного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике. В сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, притулился у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему «живи у меня», да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника, он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шуму, чихал и кашлял в руку, не без страха, вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей. И все для еды, для одной еды. И точно, не заботься он с утра до вечера о своем пропитании, умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь. То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит, то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит, то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает, то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлебца устраивает. И все это он делает молча, словно из-за угла. Глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два. Его отсутствие, разумеется, никто не замечает. Смотришь, уж он опять тут. Опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши прибольшие, прозрачные, как у летучей мыши. Борода словно 2 недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше.